Георгий Баженов. Вариации на тему любви. Глава первая. На Урале, в поселке Северный, на улице Миклуха-Маклая, произошло невероятное событие. Дуся Комарова зарезала мужа. Дело было так. Коляй вернулся домой, Дуся сидит за столом с двумя мужчинами. Одного, естественно, Коляй хорошо знал, это был их участковый, старшина милиции Павлуша Востряков. Второго Коляй видел впервые. По случаю получки Коляй был навеселе и мог бы, конечно, присоединиться к компании, но иногда его захлестывала ревность, тем более что основание для нее Дусь Комарова порой давала. Вот почему Коляй с порога завелся. «Я сегодня в гости приглашал кого-нибудь или нет?» Ревность Коляя распространялась не столько на Павлушу Вострякова, сколько на незнакомого мужчину. Тот был хорош собой, крупный, бородатый, с ясными глазами, с доброй улыбкой. — Ты чего это? — напустилась на Коляя жена. — Я не тебя спрашиваю. Я спрашиваю Павла Ивановича. Я приглашал вас сегодня в гости, Павел Иванович, или нет? — Да ты садись сначала, — добродушно показал на стул Павлуша Востряков. — Сейчас разберемся. «Так вот, в гости я вас сегодня не приглашал», — заключил Коляй. «А поскольку я сегодня выпил, то как хозяин не хочу, чтобы посторонние люди видели меня в собственном доме в нетрезвом виде». «Ты смотри у меня, хозяин!» — прикрикнула Дуся. «Я ясно выразился? Или не очень?» — гнул свою линию Коляй. Павлуша Востряков переглянулся с незнакомым мужчиной. Зашли они не совсем просто так. Павлуша Востряков, если положить руку на сердце, хотел показать приятелю Дусю, во-первых, красавицу, во-вторых, красавицу, с которой в молодости водил амуры, в-третьих, почему бы не посидеть за хлебосольным столом, тем более и хозяин вот-вот должен вернуться с работы. А к нему у них было небольшое дело. И вот вернулся. — Значит, выгоняешь? — набычился Павлуша Востряков. — Выгонять не выгоняю, а в гости сегодня я никого не приглашал. Или, может, за мной что, темное водится? И вот вы пожаловали по мою душу. — Нет, темного за тобой пока ничего не водится. С угрозой в голосе, но и с обидой одновременно, — произнес старшина. Он особенно выделил вот это слово — «пока». — Пошли, Степаныч. — Павел, Илья Степаныч, куда вы? — заметалась Дуся Комарова. — Господи! «Нашли кого слушать? Да я ему...» Она так сверкнула глазами в сторону Коляя, что в другой момент он наверняка поджал бы хвост. В другой, но не в этот. Коляю всегда хотелось одержать верх над Павлушей Востряковым, потому что Павлуша — власть, а Коляй — ничто. Зато у Коляя есть красавица-жена Дуся, а у Павлуши — шиш с маслом. Так что в намерении сегодняшнем выставить Павлушу из собственного дома Коляй был тверд. «Пошли!» Павлуша Востряков резко поднялся с табуретки, надел фуражку с околышком и, ни на кого не глядя, направился к выходу. — Ну, бывайте здоровы, хозяева! Тот, которого называли Степанычем, тоже поднялся из-за стола, добродушно улыбнулся, усмехнулся и пошел следом за Павлушей Востряковым. — Илья Степаныч, Павел, ну ты-то! — пыталась еще остановить их Дуся Комарова. — Идите, идите, не кашляйте! — вслед им торжественно-воинственно проговорил Коляй. Да чтоб без хозяина в дом больше не шастали. И когда гости вышли, в доме, естественно, воцарилась мертвая тишина. Тишина эта больше всего и насторожила Коляя. Вот так-то, решительно, будто вбивая гвоздь по самую шляпку, крякнул Коляй. Лучше бы, наверное, он совсем ничего не говорил, потому что после его слов Дуся взвелась как ненормальная. — Ты это что тут раскомандовался? Ты что это себе позволяешь? Люди пришли, как люди, посидеть, поговорить, а ты как пес шелудивый, с рычанием на них. Позорить меня вздумал? Налил шары бесстыжие и на людей бросаться. Да я тебе... Молчать! Вдруг истошно, непохожим на себя, голосом взвизгнул Коляй. Что? Дуся поднялась в своем крике на одну ноту выше. Что ты сказал? Ну-ка, повтори. Уперев руки в крутые бедра, Дуся с грозной усмешкой пошла на мужа. «Молчать, потаскуха!» Каляев в неистовстве затопал ногами. «Это я, потаскуха! Я, Дуся Комарова, мать твоих детей, потаскуха! Я, которая день и ночь колотится по дому, которая света белого не видит, чтоб вас, засранцев, обстирать, накормить и чистыми спать уложить! Я, потаскуха! Я, которая себя не помнит! Я, которая всю себя положила, чтобы вам... Да я... «Это я, потаскуха? Ты, потаскуха!» Коля и не думал отступать. «Мало в девках гуляла, мало мужиков через себя пропустила, так еще и теперь с Пашкой шаш не заводишь. Думаешь, не знаю про ваши амуры? Думаешь, не понимаю, чего он к нам шастает? Мало сам ходит, так еще одного кобеля за собой тащит. Жить тошно на вас, глядячи, бесстыжие вы рожи. Стерва ты, стерва, потаскуха, сучка подколесная!» Тут Дуся будто споткнулась, остановила свой шаг, опустила руки с бедер, зашарила ими по фартуку, словно ища чего-то, но, не найдя, стала оглядываться заполошным взглядом по сторонам. И тут она увидела нож. Метнувшись, как кошка, к столу, за которым только что сидели гости, и сидела она сама, на котором еще дымилась картошка, сахаристо поблескивали четырехгранники нарезанных помидор, стояли недопитые стопки, Дуся схватила огромный, острый, как бритва, нож и с отчаянным воплем бросилась на мужа. Этого, пожалуй, он не ожидал. Дуся, конечно, всегда отличалась горячностью, диким нормом, безрассудством, за что ее и любили мужики, за что когда-то полюбил ее и Коляй, но чтобы броситься на мужа, с огромным кухонным ножом, этого Коля не ожидал, что и сыграло решающую роль. Не готовый к отпору Коля не удержался на ногах. Дуся налетел на него, как ветер, и опрокинулся навзничь на спину. Дуся навалилась на мужа. — Ах, так я потаскуха! Я стерва! Я сучка подколесная! И пыталась полоснуть ножом по горлу. Сопротивляясь, Коляй хватался обеими руками, голыми ладонями за лезвие ножа, не чувствуя, не обращая внимания, как боль обжигает пальцы, из которых ручьями текла кровь. Но руки — ерунда, хуже другое. Дуся сумела-таки полоснуть по горлу. И из глубоко надрезанной артерии Коляя трубой повалила кровь. Глаза Коляя подернулись поволокой. Он медленно разжал руки, закрепел, хотел сказать что-то, но, видно, не мог. И Дуся, наконец, осознала, что наделала, вытаращила в ужасе глаза и закричала истошным криком. Этот-то крик и услышали Павлуша Востряков со Степанычем. От дома они отошли всего ничего и бросились к Комаровым. Павлуша, как профессионал, ворвался в дом первый. На полу, залитой кровью, лежал Коляй. Над ним, на коленях, с ножом в руке, с безумно расширенными зрачками, стояла Дуся. Коляй был мертв, хотя и лежал с открытыми, молодыми, удивленными глазами. До суда Дусе Комаровой разрешили жить дома. Каждый день, повязавшись черным платком, прихватив с собой узелок, Дуся отправлялась на кладбище. Она ходила туда одна, детей с собой не брала, а, слава богу, в день убийства дети были не дома, у бабушки. К тому же Дуняшка, 13-летняя дочь, перестала разговаривать с матерью, кусала губы и отворачивалась, о чем бы и что бы ни спросила Дуся. Гошка, 5-леток, никак не мог взять в толк, что отца нет, что он умер, умер насовсем. И хуже того, его убила сама мать. Он то таращил на всех глаза, то хныкал. «Я хочу к папке! Я хочу к папке!» И никто ничего не мог сказать ему утешительного, кроме «Ничего, брат Гошка, ничего, крепись, глядишь, вырастешь, папку заменишь, поймешь тогда жизнь. Ох, поймешь!» Дуся приходила на кладбище, снимала с головы платок, ветер подхватывал ее красивые, ставшие, быть может, еще более красивыми от густо охватившей седины волосы, садилась в ногах Коляя, развязывала узелок, посыпала по всей могиле пшена, хлебных крошек, ломаного печенья, дешевой карамели или конфет горошка. В этом году Каляю исполнилось 37 лет, но с фотографии он смотрел совсем молодой, просто не было других фотографий. И дело не только в том, что на фотографии Каляй выглядел молодым. Дело в другом. Он казался каким-то чужим, отдаленным, непривычным. Никак не могла Дуся вспомнить его таким, вот недавнего, прошлогоднего, позапрошлогоднего помнила. Добрый, тихий, слова громкого не скажет. Разве если приревнует? И Дуся плакала. Конечно, если б знать, что так все обернется, разве б давала она повод Каляю ревновать? Она с молоду зацвела яркой девкой, бесшабашной, отчаянной. Парни так и вились вокруг нее. Сначала парни, потом мужики. Да серьезного-то ничего не было. Ну, разве 3-4 случая? Тот же Пашка Востряков. Или залетный моряк Роман Слепнев. А так больше никого. Особенно, когда дети пошли, Дуняшка, Гошенька. Дуся сидела на могиле и, плача, не столько жаловалась, сколько, казалось, спорила с Каляем. Нет ее вины в случившемся. Хотя как же нет, причитала она и с новой силой заливалась слезами. Ведь собственными руками, вот этими вот. Тут она с отчаянием до боли, до крови кусала свои ладони, зарезала его, отправила на тот свет горемычного моего, единственного, кормильца единственного. И так каждый день сидела Дуся Комарова на могиле мужа и изводила себя слезами. Когда схоронили Каляя, Дуся посадила напротив себя Дуняшку, которая прятала глаза от материнского растерзанного взгляда. И хриплым голосом, от постоянного надсадного плача, наказала дочери. — Дуняш посадит меня. Так ты забери Гошика и идите жить к Марусе. Я с ней договорилась. Как же пойду? Разбежалась, — думала 13-летняя Дуняшка, а вслух ничего не говорила, отворачивалась от матери. — Слышишь, мать-то? Нет? — продолжала Дуся. — У Маруси пока подрастете, а там и я вернусь. Мне долго сидеть нельзя, мне вас на ноги поднимать надо. — Ага, нас поднимать. Папку зарезала, теперь про нас вспомнила. И к Маруське твоей не пойду, к бабушке убежим. Родная сестра Дуси, Мария, жила на соседней улице. Каляя она не признавала, ругала и Дусю, что вышла за такого пентюха замуж. Не особо привечала Каляя и мать Дуси с Марусей, Варвара Карповна. Но той давно не было в живых, а Маруся была жива. Ох, да еще как жива! Любила сытно поесть, красиво нарядиться, да позубоскалить над людьми. Ведь не такие, те не такие, третьи и вовсе обухом по голове пристукнутые. — А в школу Гошка пойдет, так ты смотри, помогай ему, — наставлял Дуняшку мать. — Счету научи. Чтоб он дураком-то у нас не рос. — Ничего не вырастет, — обиженно горячо думал Дуняшка. — Это Маруська твоя до 10 считает, да в сарафан наряжается. А Гоша умный будет. Он вон кошек любит, собак. Он у бабушки щенка не утопит. Мать Каляя, бабушка Таня, жила в деревне Красная Горка, в 6 километрах от поселка Северный. Жила одна. В старом, но довольно крепком еще доме. Каждое лето Каляй что-нибудь доделал для матери. То изгородь починит, то крыльцо обновит, то крышу подлатает, то печку, грубку прочистит. Ни Маруся, ни Дуся, ни Варвара Карповна, когда еще была жива, не любили бабушку Таню. Та платила им тем же, но с одной разницей. Зла им не желала и в жизнь их не вмешивалась. Бабушка Таня жила не только одиноко, но скудно, бедно, на отшибе. А Маруся, знай, языком молола. У, старая ведьма, на золоте спит, золотом ублажается, а все дурочкой прикидывается. Был бы Каляй не пентюк, давно бы свою мать растряс. Так не то что Дуська, а и мы все в деньгах купались бы. Ходило поверье, будто отец Каляя, дед Ефим, перед смертью отдал 3 золотых слитка жене, при этом сказал: запомни, кто видел — молчок, кто слышал — молчок. В Красной Горке то там, то тут до наших дней вдруг обнаруживались заброшенные демидовские шахты и прииски. А вот будто бы дед Ефим нашел однажды золото. Нашел да умер. А золото отдал жене, бабке Татьяне. Маруська так не любила старуху, что однажды со зла утопила в бочке ее щенка Антошку. Об этом знали в поселке многие. Знала, конечно, и Дуняшка. — А вернусь, — продолжала Дуся для дочери, — сразу на ферму пойду дояркой. Ты тоже подрастешь, небось, на шее сидеть не станешь. Заживем не хуже прежнего. А папка в земле будет лежать, — закипая внутренними слезами, думала Дуняшка. — Как же? Зажили не хуже прежнего. Небось, сколько папка зарабатывал? Никогда не заработаем столько, а жить надо. Вон Гошка еще совсем под стол ходит. Кончился разговор с дочерью тем, что мать чуть не влепила ей оплеуху, но вовремя одумалась. Уже когда замахивалась, Дуняшка вдруг подняла на мать глаза, посмотрела прямо в сердце зрачков, смело, отчаянно, и Дуся не решилась. Будто парализовала ее какая-то властная сила. — Смотри у меня! — только и пригрозила Дуся. — Чтоб все сделала, как сказала. Без фокусов. Для Дуси, конечно, не было секрета, что Дуняшка не любила Марусю, а всей душой тянулась к бабушке Тане. На похоронах старуха ничего не сказала Дусе, ни словом, ни полсловом не попрекнула, а только когда закопали Коляя. Старуха обняла Дуняшку, прижала к себе и вздохнула. — Коляй, Коляй! Жил, не думал головой. Помер, вовсе теперь думать не придется. А у тебя вон Дуняшка, Гошка. На кого их оставил? Будто обвиняла Коляя, что он умер. Или как было понимать ее слова? По вечерам, накормив детей и уложив их спать, Дуся Комарова подолгу сидела на высокой супружеской кровати, не решаясь расстелить ее, не решаясь разрушить грандиозную крепость из шести мало-мало-меньше подушек. Для кого теперь эта кровать? Эти подушки? Эти ночи? Как вообще свыкнуться с мыслью, что больше никогда не будет Коляя в жизни? Никогда. По лицу Дуси текли слезы. Руки плетьми свисали на подол платья. Волосы, красивые, черные, в просить волосы, растрепаны. Дуся не то что похудела, она иссохла. Когда-то мощные ее плечи опали, из-под выреза платья злобно торчали ключицы. Бедра, недавно круглые и крепкие, казались теперь нелепыми, уродливыми. Широкая кость осталась, а упругость, налитость исчезли, как дым. Пышная грудь, когда-то такая же воинственная, как и характер хозяйки, неожиданно обвисла. Ни один лифчик теперь не мог справиться с ней. Чего Дуся добивалась в жизни? Чего хотела? Из-за чего все годы воевала с Коляем? Она не понимала. Она спрашивала себя и не понимала, не могла понять. Все катилось само собой. Она нравилась мужикам, разве она виновата в этом? И Дуся хотела, чтобы Коляй свыкся с этой мыслью. Она нравится мужикам, и с этим ничего нельзя поделать. Чтоб эта мысль не терзала его, не мучила. Наоборот, пусть гордится, что от взгляда на его жену мужиков пот бросает. А что она иногда схлестывалась с ними? Кто знает об этом? Никто. Разве что Павлуша Востряков. Но Павлуша не человек, могила. Или Роман Слепнев. Но Роман был и сплыл, и ни одна душа не знает, где правда, где неправда. Семка Петров. Ну и с ним просто так, нечаянно. Покос, вечер, духмяный сток сена. Да и Семкин след давно простыл. Уехал со своей бабой вон в какую даль, в брянские края. А когда детишки пошли, Дуняшка, Гошка, совсем перестал. Может, раз только. С Павлушей. Ну, да с ним ненарочно, по старой памяти, неудобно отказать было. А больше ни с кем. Вон уж сколько лет ни с кем. И ведь Коляй знал об этом, знал. Ну вот поди ты, мучился, и ее мучил. И вот домучился. Чего она хотела? Чего добивалась в жизни? Почему все годы воевала с Коляем? Не могла теперь толком ответить. Дуся повалилась на подушке и тихо, горько разрыдалась. Господи, чего б она теперь не сделала? Останься только Коляй живой. Разве сказала бы ему когда-нибудь, что мать его — ведьма и жадная гнида? Разве стала бы слушать Марусю, которая повторяла изо дня в день, дурака своего не можешь тряхнуть хорошенько, бабка его на золоте дрыхнет, а вы вон в домешке поганом ютитесь. Разве домик у них поганый? За 2 лета срубил его Коля с дружками, грыжу заработал, но просторную избу 5 стенок поставил, окнами на восток, на раннюю зарю, каждое утро, зимой или летом ли, а солнышко первым делом заглядывает к ним в окна, золотит подоконники, на которых даже в самые студеные зимние дни зацветала герань. И разве не он, Коляй, выложил своими руками русскую печь с чудными на ней палатями, где сколько раз прожаривались от любой простудной хвори, падки на болезни Дуняшка и Гошек? И разве не он, Коляй, ночи не спал, глаз не смыкал, когда Дуняшка, 3-летняя мученица, металась в жару от воспаления легких, и, случись с ней плохое, чувствовалось не жилец на свете и сам Коляй? Как оглянешься на жизнь, так сразу видно. Главой во всем был работящий, неприметный, непадкий на слова, безотказный и добрый Коляй. А все же кто командовал в доме, кто все время покрикивал, кто требовал денег, постоянных обнов, кто нещадно ругал и наказывал детей, кто прав или не прав, всегда стоял на своем, она, Дуся. Это она все годы, что жили вместе, хотела поставить Коляя на такое место, загнать в такой угол, чтоб он не мог и слова пикнуть. А зачем? Почему? Сама теперь не знала. Нет, знала. Хозяйкой хотела быть. Что сказала закон, что решила, то сделала, что захотела, тому и быть. И вот добилась. Поставила на своем. Подрезала сук, на котором сидела. И детей в пропасть толкнула, и сама на дно покатилась, и Коляев живых нет. Ох! И залилась опять горемычная слезами Дуся. Если б все повернуть обратно, уж она ли не стала бы ухаживать за своим Коляем? Уж она ли не сказала бы ему ни словечко обидного злого? Уж она ли не топила бы ему баню по субботам, да не приговаривала бы сладкого жару тебе, Колюшка, легкого пару? Уж она ли не стала бы носить ему на делянку горячий обед? Ешь, муженек, ешь, золотой, из горячего чугуна борщ, из жаркой твоей печи навар. Уж она ли не стала бы лелеять Дуняшку с Гошком? Уж она ли не сказала бы им: вон папка наш усталый идет. Бросьтесь, детки, поцелуйте кормильца нашего, попригладьте ему вихры непослушные. В слезах, в горе так и забывалась Дуся на супружеской кровати, повалившись лицом на подушке, не раздевшись, не разувшись. А за 3 дня до суда пропала из дома Дуняшка. Поначалу Дусь не хватило ее. Нет и нет, мало ли куда вышла. А потом Гошка перед обедом хитро так прищурился, но молчит. — Где Дуняшка-то? — спросила его мать. — В лес убежала, — признался Гошек. Он дал клятву себе. Ни за что не скажет матери, а как только спросила, сразу и признался. Тайна распирала его. — В какой еще лес? — охнул Дуся. — Вон в наш, — показал Гошек. — Волком жить будет. — Ты чего такое мелешь? Ноги у Дуси подкосились, она невольно села на стул. «Дуняшка сказала, в лес убегу, пусть там меня волки съедят». «Господи!» — подхватилась Дуся. «Да что же это?» — и бросилась вон из избы. До позднего вечера искали Дуняшку. На высоком столбу были, в Красной Горке, у Раскуихи, на Чусовой, на Лавах. К Северушке ходили. Нигде не было Дуняшки. На вырубке, где Коляй работал, Дуся бегала сама. Главное, там сказали, сам Герасим, бригадир, сказал, точно была Дуняшка. — Да что сказала-то? Куда пошла? — ревела Дуся. — Еды нам принесла. Вон пирогов, — говорит, — поешьте, папку помяните. — Каких пирогов? — не понимала зареванная Дуся. — С луком зеленым да яйцами. Сама, — говорит, — напекла, папку помяните. — Ну так и есть, — ревела Дуся. — Убежать надумала, пирогов напекла. — Куда она? Ведь пропадет. — А ты на кладбище была? — спросил Герасим. Бригада его, 5 человек лесорубов, смотрели на Дусю хмуро. Они ее не жалели, они Коляя любили. Его и жалели. И Дуняшку жалели. — Нет, не была, — встрепенулась Дуся. — То ты и дура, баба, — покачал головой Герасим. — Ты на кладбище загляни. — И точно. Прибежала туда Дуся. Дуняшка сидит на могиле в ногах у отца и не плачет, а шепчет что-то, будто разговаривает с ним о сокровенном, больном. Дуся не вскрикнула, нет. Обвалилась плечом на сосну, прикрыла обезумевшие за день глаза ладонью. Сколько-то минут вот так и прошло. Потом Дуся не выдержала, сказала тихо. «Домой пошли». «Ты что это?» Дуняшка испуганно, враждебно оглянулась. «Домой, домой пошли», — повторила Дуся. «Выглядела?» «Да». И Дуняшка от обиды заплакала. Мать подошла к ней, взяла за руку. Во вторую руку Дуняшка подхватила узелок. Там были пироги, банка с водой, нож и компас. «Ты что же это?» — говорила Дуся, обморочными ногами идя тропинкой к кладбищу. «Убежишь, меня посадят, а Гошек помрет?» «Не помрет. Найдутся добрые люди. Ему ты нужна. Ему папка нужен. А ты нам не нужна», — говорила Дуняшка, но руку не вырывала, шла покорно, повинуясь матери как судьбе. Пришли домой. Гошек сидел на палатях, выглядывал из-за припечья. «Сынок!» — позвала его Дуся. Гошек не отозвался. Боялся. «Отзовешься, мать отлупит». «А за что?» — и сам не понимал. «А то еще и Дуняшка подзатыльник даст». Мать заглянула на печь. «Спит?» — улыбнулась она сквозь слезы. «Умаялся Христовый». Села на лавку, уронила руки на подол платья. «Дуняшка, дочка», — сказала она с болью, тепло, проникновенно. «Я не хотела. Я не знала, как получилось. Я папку любила, пойми ты. Ну что теперь делать? Не умирать же теперь самой. И вам не умирать же». «Ври, ври», — думала Дуняшка. Она сидела тоже на лавке напротив матери, но глаз на нее не поднимала. Через несколько дней должен был состояться суд.